24. Этих мужчин я не знала, но догадывалась, из какой они службы. На их пиджаках были невидимые погоны. Очень серьезные товарищи. Таким задавать вопросы, мол, куда вы меня везете, бесполезно. Привезут, куда им нужно. И они привезли на какой-то аэродром. Машина подкатила прямо к трапу небольшого самолета. «Послушайте, я же дом не заперла!» Вдруг очнулась я. «Что происходит? Куда вы меня везете? Что вам всем от меня нужно?» «За домом присмотрят наши люди. А потом вы позвоните своим друзьям и попросите поливать ваш сад. Все будет хорошо». «Да что вы знаете о моем саде, обо мне? Распоряжайтесь мной, как своей собственностью! Так уже все надоело!» Горько воскликнула я. «Я же никогда и ничего никому не рассказывала! Вернулась и собралась замуж! Что вам еще от меня нужно?» Странное дело, но в самолете меня не тошнило. Хотя могло бы, ведь я так плотно поужинала, да еще и чай пила, да еще и понервничала. А вдруг и правда беременна? Я не догадывалась, куда меня везут, куда я лечу, но предполагала, что это будет связано с моими неаполитанскими событиями. В салоне кроме меня были эти три господина в костюмах. Ни стюардессы, ни кофе в стаканчиках. Какой-то тайный самолет с тайной пассажиркой летит в тайное место. Может, мне стоит уже привыкнуть, что в моей жизни есть место таким вот вещам. Мы приземлились на каком-то аэродроме примерно через 2 часа. Я вышла из самолета, оглянулась. Огромное взлетное поле, мигающие огоньки, влажный воздух. Так пахнет после дождя. К трапу подъехала машина, похожая на военный газик. Меня сопроводили туда, однако, проехав несколько десятков метров, я увидела военный вертолет. Как в кино, пронеслось в голове. Может, это какое-нибудь реалити-шоу международного масштаба? Вертолет показался мне огромным, страшным, гулким, громким. Мы снова летели вчетвером. 3 мужчин и я. Куда летели? Зачем? Приземлились под утро, когда поле, на которое я ступила на подкашивающихся ногах, было мокрым от росы и пахло травами и землей. Небо над головой было розово-фиолетовым, чернильным, с пробивающейся позолотой рассвета. Навстречу мне быстрым шагом шел человек. На фоне огромного неба и разорванных облаков я видела лишь его черный силуэт. Но, наконец-то! Он сгреб меня в охапку и прижал к себе так, что я не могла дышать. В самом сердце Карелии, на берегу озера среди древних сосен, нас поселили в небольшом деревянном доме и оставили, наконец, в покое. Алекс похудел, немного постарел, выглядел уставшим. Он уложил меня в постель, укрыл одеялом, сел рядом и долго смотрел на меня. «Я не мог тебе ничего рассказать, вот просто поверь, все!» Вашу одиссею с продажей каких-то препаратов за границу, конфликт с Селивановым и прочую лабуду я уже слышала не так давно от пьяного Гольдмана. Предполагаю даже, что это чистая правда. Да, все правда. Мы с Аликом на самом деле занимались изучением вопроса свертываемости крови. Изобрели 2 препарата, авторство которых хотел присвоить себе Селиванов. И на самом деле был конфликт, он просто выживал меня из института, ну а потом была драка. Но ведь тебя же похитили вовсе не из-за этих препаратов, так? Мы с Аликом сами особо не скрывали эту историю с альфа-сангуинис 1 и 2. Так мы назвали эти препараты, которые должны были способствовать свертываемости крови во время длительных операций. Мы делали вид, что собираемся делать альфа-3, более мощный препарат. Но на самом деле мы почти 6 лет работали над совершенно другим проектом, который занимал нас больше всего и для работы над которым требовались деньги. Я знаю, это наркотик. Это уникальное вещество, ускоряющее регенерацию тканей, человеческих органов, кожи. Мы с Аликом понимали, что никто, ни один человек в России не поверит в наше изобретение. А если кто и поверит, то повторится история, как с Альфой. Нам нужно было время и средства, чтобы довести работу до конца, чтобы провести сложнейшие биохимические опыты. У нас была своя маленькая лаборатория, но Z-Regenerator – это сложнейший препарат. И нам потребовалось бы огромное количество мышей и других животных, чтобы проводить наши опыты. Плюс штат сотрудников. Словом, без помощи государства мы бы не осилили покупку дорогостоящего оборудования, мы бы точно не справились. Но отдавать наши изобретения тем, кому мы не доверяли, мы не могли. И тогда вы продались иностранцам, да? Я не знала, как мне реагировать на услышанное. Или сопереживать, делать вид, что я все понимаю, или же искренне возмущаться тем, что мой муж продался американцам или кому-то еще. И что теперь? Вместо того, чтобы быстро заживали раны наших русских больных? Ох, да мне даже думать об этом было больно. Нет, мы решили приостановить наши опыты до тех пор, пока выйдем на людей, которые реально, всерьез и здесь, у нас, заинтересуются нашим проектом. Понимаешь, Зоя, есть такие службы, о которых нам практически ничего не известно, но которые занимаются исследовательской работой в сфере, скажем, сверхъестественных способностей человека. Вот только специалистам такого уровня мы могли бы довериться, чтобы выйти на нужных и влиятельных людей в правительстве и получить возможность спокойно работать именно здесь, в России. Алекс, нет. Да, Зоя, другого способа не было. Но ты же обещал мне, что не будешь этим заниматься. Это очень опасно. Вопросов было так много, что у меня закружилась голова, я не знала, с чего начать. Так что произошло там, в лесу, где мы были вдвоем? Ты уснула, а я... Словом, я поднялся довольно высоко и зацепился за какой-то провод, это была ловушка, меня поймали как муху, усыпили и увезли в неизвестную мне страну, где все говорили по-английски. Они изучали меня, проводили разные эксперименты, обещая при этом, что не тронут тебя, что было для меня самым важным, а потом меня стали показывать на закрытых сеансах в Лондоне. Меня привозили в какие-то богатые дома, где собиралось общество, и там я показывал, что умею. Когда они поняли, что самым главным для меня является твоя безопасность, и что я никуда от них не денусь, они предоставили мне относительную свободу, и я мог ходить по улицам, театрам, ресторанам. Так вот, когда ты столкнулся с Гольдманом. Он узнал тебя, ты вошел в кафе. Да, я так испугался, что почти убежал. Мне казалось, что я изменился, ведь время шло. Я стал почти седым, да и шляпа, надвинутая на глаза, как-то спасет меня от узнавания. И надо же было твоему Гольдману появиться в том самом лондонском кафе, где я обычно пью кофе. А как ты оказался в Италии? Понимаешь, сначала первые годы я требовал, чтобы мне присылали видеоотчет о том, как ты живешь, что ты жива и здорова. А потом этих отчетов становилось все меньше и меньше, между тем, как сеансы с моим участием переместились в Европу, и я знал, что мои похитители собираются отправиться со мной в Америку. И тогда я рискнул. Сказал, что все, больше не могу, силы мои иссякли. Что во мне что-то сломалось, что мне нужен отдых, что я чувствую в себе потребность рисовать, и что хочу жить в Неаполе. Я на самом деле тогда устал, и чувствовал себя бессильным. И они пошли тебе навстречу? Да, они поверили мне, что мой дар ко мне вернется, просто нужно отдохнуть. Я поселился в доме, который оборудовал под мастерскую, и рисовал какие-то дурацкие пейзажи, просто так, для отвода глаз. Соседи называли меня Дина. Я быстро выучил язык и жил надеждой, что рано или поздно Алик поможет мне вернуться домой. Он все знал? Да. Связь с ним была уже моим условием, без которого я не стал бы работать. Алик был частью моей жизни. Он присматривал за тобой, продолжал заниматься нашим общим делом и искал людей, которые заинтересовались бы мной так же, как те господа, что меня похитили. А те деньги, что он подкидывал мне в почтовый ящик? Это дивиденды от продажи Альфа-Сангуниус-1, самого нашего первого препарата, формулу которого мы продали одной немецкой фармацевтической компании. «Значит, ты все это время присматривал за мной? Меня снимали на видео?» «Я должен был видеть тебя. Это придавало мне сил». «А разве Алик не мог вот так просто взять и рассказать мне всю правду? Успокоить меня?» «Мы много раз думали об этом. Но за тобой следили, понимаешь? И вряд ли ты набралась терпения на долгие годы, чтобы не начать действовать. Ты бы принялась меня искать, мучить Алика расспросами, где я нахожусь и все такое. Понимаешь, тот образ жизни, что я вел в Лондоне, уникален. Он не вписывается в общепринятые правила и законы. Ведь помимо этих закрытых сеансов, как бы развлекательного плана, Мне приказывали делать и другие вещи, связанные с добыванием каких-то документов, проникновением в чужие жилища. Из меня, по сути, сделали преступника, понимаешь? И многие мои действия были записаны на камеру. Вот почему еще я не мог позволить себе впустить тебя в мою жизнь. Все очень сложно, Зоя. А ты не хочешь спросить меня, как я оказалась в Неаполе? Так ты же рассказывала мне там, забыла? Нет, не забыла. Просто я уже не знаю, где был ты, а где художник Дина. Я запуталась совсем. Вроде и сейчас это ты, а вдруг нет. Подними рубашку. Я заставила Алекса лечь на спину и принялась внимательно изучать его живот. Искала шрамы от лапароскопии. Хотя бы один, тот глубокий, над пупком, о котором упоминала Лара. Ты не найдешь. Мы проводили 1000 разных тестов, когда занимались регенератором. Одной из подопытных мышек был я со своими шрамами. Как видишь, от них не осталось, повторяю, ни следа. Шрамы, лапароскопии, Лара. Это ты устроил меня на работу в клинику Гольдмана? Я. Откуда ты знал обо мне? Алекс встал и подошел к окну. Солнце дробилось между соснами, его сияние делало небо белым, чистым, бездонным. Много лет тому назад я совершенно случайно увидел по интернету одно видео. Я закрыла лицо руками. Но вот и все. Все, конец. Никому нельзя верить. Никому. Ты чего? Я внимательно посмотрела на Алекса. Не так, как прежде, а совершенно другими глазами, мысленно убрав седые волосы и сделав его молодым блондином с белозубой улыбкой. Я вспомнила тебя. Это ты приходил к нам тогда. Мы с бабушкой жили еще на даче, она была жива. Вы с ней о чем-то говорили, а потом она прогнала тебя, сказала, что если ты еще раз придешь, то она вызовет милицию. Это был ты. На тебе еще была такая оранжевая футболка с черной тыквой на животе. Да, это был я. Получается, что это видео превратило мою жизнь в ад. Но почему? Ты следил за мной? Да. Значит, я была интересна тебе, только как та маленькая девочка в розовой курточке, которую ты видел в лесу? Поначалу да. Но это тоже, пойми меня. Я вдруг увидел человека с такими же способностями, как и я сам. Всегда хотел тебя спросить, а кто вас там с мамой снял в лесу? Один орнитолог, проговорила я с нескрываемым отвращением. Он пришел со своей видеокамерой в лес снимать птиц. И вдруг застал такую картину. Маленькая девочка летает между деревьями. Да, но людей это действует завораживающе. Я сколько раз видел на моих сеансах, как люди падали в обморок, когда я пролетал над их головами. Почему ты выбрал такой странный способ знакомства? К чему была эта операция? Я хотел, чтобы наша встреча выглядела случайной. Не предполагал, что мы станем парой, просто хотел познакомиться с тобой поближе. Но потом... Потом я влюбился. И мы поженились. А что за шпионские игры были в Неаполе? Твое появление было расценено как моя дерзкая попытка вернуться в Москву. Мне не поверили, что ты появилась там случайно. Ты находилась там в смертельной опасности, тебя собирались убить. И тогда я сказал, что согласен продолжать работать на них при условии, если они обеспечат тебе безопасность, что дадут возможность тебе вернуться домой. Они поняли, что я встревожен, напуган, что в любой момент могу потерять свой дар. Я на самом деле был потрясен и твоим внезапным появлением в Неаполе, и тем, что вокруг тебя начало происходить. Я вызвал Алика, попросил его уговорить тебя вернуться домой. Алик же, понимая, что события начинают принимать совсем уж криминальный оборот, связывается с руководителем одной из секретных служб, на которого вышел еще в прошлом году и ждал удобного момента, чтобы обратиться к нему за покровительством. И в Неаполь прилетает группа людей, в планы которых входит безопасное обеспечение моего возвращения в Москву с тем, чтобы мы с Аликом уже в России продолжили работу над регенератором. Получается, что Лада своим лимонным кексом привела в движение сложный механизм по твоему освобождению. Но в результате погиб Алик. И что теперь будет с вашим регенератором? В комнате стало тихо. Зоя, в 20 километрах отсюда, в пригороде Петрозаводска, к январю обещали закончить строительство новой лаборатории. Там мы продолжим работу над регенератором. Мы? С кем? Олег жив. Я ахнула, прикрыв рот рукой. Закрыв глаза, увидела размалеванное лицо мертвого Алика в гробу. Но для всех он погиб. Но я же сама держала его голову на коленях. Он был жив, ранен. Все остальное — похороны, инсценировка. Такие вещи иногда происходят в этом мире, и это цена за то, чтобы мы с ним могли спокойно заниматься нашим делом. Вопросы, которые готовы были сорваться с языка, застряли в горле. Как? Кого же похоронили? Кто лежал раненый на задворках кафе? Да, я смотрела фильмы про шпионов. Холодно отозвалась я, чувствуя себя тоже деталью какой-то сложной игры, сложной и опасной. Но пока я его не увижу, не услышу его голос, не поверю. Вот говорят, что между людьми кошка пробегает. Кто-то пробежал и между нами в ту самую минуту, мной и Алексом. Он изменился даже за то короткое время, что мы не видели с ним со времен Неаполя. Он стал словно еще старше и как-то холоднее, почти чужой. Слишком много тайн окутывало его, слишком много открылось мне в последнее время. Мне хотелось тепла и любви, а я оказалась в самой настоящей западне. Среди карельских лесов и озер, рядом с мужем, которого любила, но была обречена проживать остаток жизни за высоким забором в 20 километрах от Петрозаводска. Ведь я все, все поняла. И хоть он пока и не сказал ничего определенного, я видела грусть в его глазах, понимала, о чем эта его печальная недосказанность. Помимо работы над препаратом в этой скрытой от глаз секретной лаборатории, будут изучать нас с ним. Возможно, на это идут долгие годы. Это было как раз то, что и напугало мою мать, которая не хотела иметь ничего общего с летающей девочкой. И вряд ли она сбежала с орнитологом, случайно оказавшимся в том самом лесу рядом с нашей дачей, где ему удалось снять мои короткие полеты над кустами. Думаю, они, соединившись однажды под действием красного вина и наличия общей тайны, уже на завтра разбежались в разные стороны, чертыхаясь. Тьфу-тьфу-тьфу, прочь нечистая! — Ты помнишь, когда это у тебя началось? — спросил Алекс. — Меня как-то отпустило. И я, переливаясь уже другими, более теплыми красками настроения, лежала на его плече, наслаждаясь его близостью, его голосом, его любовью. Мы отправились с мамой за малиной в лес. Малина была сладкая, вкусная. Потом мама скрылась за кустами, и я не видела ее, у меня началась паника. Я позвала ее и, услышав голос, помчалась за ней. У меня под ногами словно образовалась мягкая перина, воздушная подушка, не знаю. Я легко поднялась и, пролетев немного, догнала маму. Сначала я перемещалась так тайно, чтобы не пугать ее. А потом она как-то раз увидела меня наверху, вскрикнула и упала. Да так неудачно, прям копчиком ударилась о какую-то корягу. В ту ночь она совсем не спала и только плакала, молилась. Они о чем-то долго шептались с бабушкой. А на следующее утро мы уже втроем пошли в лес. Я, бабушка и мама. И я стала подниматься выше. И мне было очень хорошо, хотя я замерзла. Бабушка, глядя на меня, крестилась и что-то шептала. Мне показалось, что после этого они перестали любить меня так, как прежде. Мама уехала и не вернулась. Писала бабушке короткие письма, мол, жива, здорова. Потом и вовсе перестала писать. А бабушка стала относиться ко мне как к хрустальной вазе. Как-то особенно беречь меня, не нагружала домашней работой, просто пылинки сдувала. И много, очень много молилась. Ну и плакала, конечно. Она никак не могла понять, Божий ли это дар или дьявольщина. Мне так казалось. Конечно, она вела со мной разговоры, советовала не делать этого, потому что, если об этом станет известно в школе, моя жизнь превратится в кошмар. Но ты ведь не послушала бабушку. Когда я бывала одна, то пробовала и всегда боялась упасть. А мой отец, когда увидел, как я завис в своей комнате, просто окаменел. Но это было его первой реакцией, потому что он действительно испугался. Но потом он объяснил мне, что мне нечего бояться, что эта способность называется левитацией, что это редко встречается, что этот дар надо беречь и по возможности скрывать его до тех пор, пока его можно будет использовать для каких-то определенных целей. Я был подростком, когда узнал, что мой отец ведет переговоры с одним известным иллюзионистом. Когда я понял, что они хотят сделать из меня цирковую игрушку, зарабатывая на моем даре деньги, я сбежал из дома. Сам пришел в милицию, сказал, что мой отец бьет меня, словом, наговорил на него, чтобы только меня поместили в интернат. Своей матери я не знал, видел только ее фотографию. Отец сказал, что она была балериной, родила меня и исчезла. Короче, с родителями мне явно не повезло. Что было потом? В интернате? Я хорошо учился. У меня там случилась большая любовь. Я влюбился в одну учительницу. У нее были очень белые, как у Снегурочки, волосы и ярко-красные губы. И пахла она, моя Марина Петровна, как роза. Она преподавала математику, а ее муж – физику. Чтобы чаще видеть ее, я просил ее позаниматься со мной дополнительно, а она, видимо, распознав о мне способности, стала приглашать меня к себе домой, где мы подолгу занимались и математикой, и физикой. Я и сам почувствовал, что во мне открылось что-то такое, что позволяло мне легко решать задачи, запоминать формулы. Я выигрывал олимпиады, и мне нравилось заниматься этим. На одной из олимпиад я познакомился с Аликом. Но ему нравилось больше химия и биология. Мы стали дружить, потом поступили в МГУ, потом попали к Селиванову в институт. У нас были такие планы. Мы были переполнены идеями, мы знали, что способны на многое. Нас привлекали две темы – свертываемость крови и регенерация тканей. Это было перспективное направление, но вокруг нас не нашлось ни одного здравомыслящего и влиятельного человека, который дал бы нам зеленый свет. Наоборот. Нас, молодых, каждый руководитель старался одурачить, использовать. Ну а дальше ты все знаешь. Значит, те люди, что тебя похитили, понятия не имели, чем ты занимаешься, что ты ученый. Ты был интересен им именно как человек, обладающий способностью к левитации. Да. И я до сих пор не знаю, где и кто мог меня увидеть. Не удивлюсь, если это сделал мой отец. Возможно, он следил за мной, и ему удалось заснять мои полеты на видео. Получается, что если бы мы не делали этого, если бы просто забыли про этот наш дар, то жили бы себе спокойно. Тебя бы никто не похищал, моя мать не бросила бы меня. Твой отец не искал бы способы, как заработать на тебе. И судьба наша сложилась бы иначе. Ты помнишь, когда мы сделали это вместе? Да, конечно. Однажды в лесу, куда ты привез меня на пикник. Ты дал мне красную таблетку, и я крепко ухватилась за твою руку, и мы поднялись. Я была уверена, что это наркотик, но мне так понравилось это, что я промолчала. Ради этих ощущений парения, этой легкости, свободы. На этом и строился весь расчет, — засмеялся Алекс. Я хотел разбудить тебя, заставить тебя подняться. Ты поверила в то, что это какой-то галлюциногенный препарат, и поднялась. Вряд ли у тебя это получилось, и ты так осмелела, если бы знала, что это просто витамины. Да, наверное. А ты помнишь, когда последний раз поднималась? Мне не надо было вспоминать. Такое не забывается. Тот человек... По фамилии Шорохов. Они привезли меня и оставили перед калиткой твоего дома. Был рассвет, мне надо было попасть в дом, но калитка была заперта. Я собралась, почувствовала какой-то жуткий холод внутри, потом легко оттолкнулась и приземлилась уже на террасе. Ты хочешь сказать, что за мной следили? Безусловно. Думаю, что существует видео этого твоего утреннего полета. Вот поэтому мы здесь вместе. Значит, если бы я не умела этого делать, то мы бы больше вообще не встретились. Думаю, что Гольдман все же уговорил бы тебя выйти за него замуж. Хотя, может, и нет. Вариантов твоей судьбы много. Возможно, ты осталась бы одна. Может, занялась бы каким-нибудь творчеством. Может, книгу бы написала о своих неаполитанских приключениях, к примеру. Такой женский приключенческий роман с элементами фантастики, и назвала бы его... «Неаполитанская кошка», — сказала я, не задумываясь. «Роман ты можешь писать и здесь, и вообще. заниматься тем, что тебе нравится в свободное время. Главное, что мы теперь вместе. Нас двое, а с Аликом трое. И у нас теперь будет своя лаборатория. Было самое время сказать, что вместе с Аликом нас, возможно, четверо. Но слишком уж много было сказано за это утро. И у нас еще было много времени, чтобы подумать о том, передается ли наш дар по наследству. Мы вышли из дома. Солнце позолотило гладкую поверхность озера, окруженного густой зеленью древних сосен. Мне еще предстояло влюбиться в это карельское золото, в эту красоту. В сотни метрах от нас, прямо на берегу, я заметила знакомый силуэт. Хрупкая мужская фигурка с шапкой волос и с удочкой в руках. Сердце мое радостно забилось. «Алик!» Мы с Аликсом стояли, взявшись за руки на высоком крыльце. Сначала дернулась его рука и потянула мою. Вот и я покачнулась, не чувствуя же твердости под ногами. Словно наступила на воздушный шар. Мы поднялись и медленно проплыли над лужайкой и плавно опустились у самой кромки воды. Крепко запахло хвоей, рыбой. Алик, повернувшись и увидев нас, улыбнулся. «Тише вы, черти! Всю рыбу мне распугаете!» «Джон, они потеряли их. Сначала из Неаполя исчез мужчина, предполагается, что его увезли русские. Затем в Москву вылетела женщина, и мы надеялись, что они там встретятся. Но у женщины появился другой мужчина, он провел у нее ночь. Она ведет себя как обычная женщина, и если бы я не видел это видео из Неаполя, где она рано утром спокойно перемахивает через высокую стену, чтобы попасть в дом, я бы подумал, что мы просто-напросто тратим время и деньги. Знаешь, Микки, меня сейчас больше интересует мужчина по фамилии Банк, который встречался с женщиной в Неаполе. Русские провернули какую-то весьма сложную операцию, и никакого трупа господина Банка на борт, отправляющийся в Москву, доставлено не было. Это проверенная информация. Он жив и, как я понял, представляет куда большую ценность, чем женщина. В Москве ему устроили похороны, но на самом деле русские его спрятали. Предполагаешь, что и он тоже левитирует? Что он был третьим? Мы можем только догадываться. Возможно, он, известный в научных кругах молодой ученый, автор проекта «Альфа-Сангуинис-1», изобрел препарат, который тестировал на женщине во время его пребывания в Неаполе. Быть может, кофе, который они пили в кафе, содержал в себе препарат, который и позволил ей подняться в воздух. Конец книги. Читала Анастасия Владимирова.